Утро было солнечное и подозрительно тихое. Тихое до звона в горле бомбовых воронок. И простая паутинка, серебристая нить, натянутая между ветками куста, до земли почти побритого осколками, эта паутинка смотрелась как невидаль, как седьмое, восьмое, или какое там по счету чудо света. Серый паук, откуда-то по-пластунски приползший или на цветке парашюте сброшенный Господом Богом, обыкновенный паук показался солдату таким изумительным существом, изумительней которого сейчас не показался бы даже мамонт, встань он теперь из вечной мерзлоты. Паук, шустренько перебирая лапками, пробежал по своему канату, проверил сетку, похожую на невод для крупной рыбы. Невод был пустой. Ложная тревога заставила паука-рыбака покинуть свое укрытие. Обгорелый листок, взметнувшийся под ветром вдалеке, прилетел и шлепнулся в середину невода, как жирная стерлядь, и паутинка, прикрепленная к неводу, тут же дернулась, давая сигнал в укрытие, в засаду, где сидел-дремал рыбак-паук. Наблюдая за эдакой невзрачной ерундовиной, Степан вдруг поймал себя на детском ощущении. Такое внимание к миру было у него в 3 или 4 годика. Он помнил разноцветные куски своих детских восторженных впечатлений. «Так что это со мной?» – встревожился он. «В детство впадаю? Или мозги мои вчера перекувыркнулись?» Заставляя себя сосредоточиться, он оборвал паутину, словно связь оборвал с детскими глупостями. Глаза теперь смотрели тревожно, сердито и даже зло. Зрачки, только что широко разъявленные на паука, мгновенно свернулись, напоминая картечины, отливающие серым свинцом. И картечины эти проворно, привычно прокатились по дальнему краю земли, по ближним обломкам деревьев, чернеющих горелыми боками, среди которых как-то странно выглядел белый муравейник. Это был человеческий труп, кошмарно облепленный червями. Гарью воняло, прогорклым, тошнотворным духом особенно сильно разило, когда ветер менял направление. Так противно и так нестерпимо разило, дыхание даже обратно в горло забивалось. Но эта гарь уже была, слава тебе, Господи, остатки огненного пиршества. А иначе сдохнуть можно без противогаза. Что могло гореть, за ночь отгорело, только синим ручеечком там и сям тянулись ниточки дымков, похожих на туман. Река, наизнанку вывернутая вчерашней бомбежкой, за ночь понемногу высветлялась, приходила в себя и вспоминала, в какую сторону ей полагается течь. Оглушенная рыба, серыми льдинами на берег набросанная, досталась воронью, с утра уже пировавшему на раздолбанных островках, на песчаных релках. В соседнем лесочке, просто чудом уцелевшим от налета авиации вермахта, разноголосые птицы беззаботно позванивали, не обращая внимания на то, что рядом, под кустами и развороченными деревьями, лежали, не моргали бусинками глаз, десятки сбитых, осколками порезанных и мелко пошинкованных пернатых братьев и сестер. Видно, эти живые веселые птахи где-то по своим окопам отсиделись, а теперь ликовали, радуясь жизни. И вдруг сердце ёкнуло, точно обрезалось об острый нож. Что это? Музыка? Или птаха так поет? Губная гармошка вдали бодренько наяривала немецкий марш, точнее только первые аккорды, на которых гармошка буксовала и сыро всхлипывала. Потом до слуха долетели отголоски немецкой речи. «Das ist Herr Voss!» «Это господин Фосс!» «Я-я, er ist Ferdens!» «Да-да, он ранен!» «Es geht um Leben und Tod!» «Речь идет о жизни и смерти!» Не понимая вражескую речь, Стародубцев машинально спрятал голову. Показалось, будто его заметили и теперь окружают. Но нет. Все было по-прежнему спокойно, сонно. Потом заржал какой-то жеребец. Да так заржал, как будто под ножом. А может быть и правда, скот на мясо режут, подумал Стародубцев. И тут же услышал другое ржание, многоголосое, заливистое ржание немецких солдат, которые попеременно катались верхом на племенном трофейном рысаке. Кованые копыта по камню цокали так, как будто разбивались пустые стеклянные банки. Развлекаются, сволочи. Выпили шнапсу, пожрали, позавидовал он, продолжая осматриваться. «А кто это там?» «Унтер-офицер?» «Чё он лопочет, курва?» «Эх, знать бы хоть немного по-немецки, так мигом бы скумекал, что почём. Вон какой кругом базар, все тайны можно выведать». Глаза его моргали как-то непривычно, как-то странно, ресницы обгорели. Внимательным взглядом пошарив кругом себя, он увидел валявшийся неподалеку немецкий пистолет-пулемет МП-38, раздавленный танковыми гусеницами, бесполезный кусок железа. Рядом с ним дребезжала стрекоза с поломанным крылом, взлететь пыталась, но не могла. Из черноземного куста вместе с пучком травы и венчиком ромашки выглядывала драная советская пилотка с красной покореженной звездочкой, похожей на смятый цветок. Смородиновый куст над головой, до половины подстриженный осколками, был унизан крупными спелыми ягодами. Так он подумал сначала. А когда присмотрелся, кровь горела на ветках смородины. Русская кровь, которая, должно быть, еще вчера брызнула, как из фонтана, из груды расстрелянных тел, валявшихся неподалеку. Крупные мухи, черным дробовым зарядом, гудящие над головой, и противно-сладковатый трупный запах заставили его поторопиться. То и дело замирая, прислушиваясь, он отполз подальше, думая о том, что если рядом окажется немецкая овчарка, ему хана. «А кто там лает?» Степан насторожился. «Тьфу ты, Господи! Да это же кукушка! Ну давай, давай, подружка! Я хоть приметам не шибко-то верю, но тут уж так и быть. Исключение сделаю. Посчитаю, сколько ты наврешь. А правду скажешь, так поймаю, расцелую взад и вперед». Слушая кукушку, он принюхивался. Потягивало дымом походной кухни. Чем-то вкусным, аппетитным. И в голове Стародубцева промелькнула крамольная мысль. Говорят, что в вермахте жратва не то, что в советской армии. В продовольствии там никаких различий нет между солдатами, унтер-офицерами и генералами. Вот бы проверить сейчас. Брюхо ноет. И тут же он заставил себя думать о другом. Как бы меня самого живьем не проглотили вместе с сапогами. Я крепко влип, однако. Где наши, где передовая. Тут без бутылки хрен разберешь. Без бутылки с зажигательной смесью. Про эту бутылку он вспомнил не зря. Метрах, наверное, в 100, в 120 на поляне стояла немецкая артиллерия. Тяжелые тигры, пантеры, с которыми наша пехота в бою справлялась хитроумным образом. Русские солдаты маневрировали вокруг да около, то скрываясь, то появляясь, выжидали удобный момент, чтобы положить на крышку моторного отделения связку гранат или бутылку с бензином. «Русский человек без бутылки не мыслит себя ни в бою, ни в труде». Командир, царство ему небесное, помнится, любил шутить на эту тему. «Отгоняя тучу мух от себя», Стародубцев тяжело вздохнул. «Теперь не до шуток. Теперь ползти придется черт знает сколько. Да главное, куда ползти? Вот в чем вопрос». Впереди, за деревьями, был отвесный берег. Сначала он это понял по свежести, волнами катившейся в лицо. Затем увидел воду, блеснувшую разбитым зеркалом. Что за река? Неман, Одер, Волга или Обь? Обь твою муть, как ругался рыбак, мой сибирский сосед. Что за река? Куда течет? И в какую сторону мне нужно ползти? Ни черта непонятно. Обь твою муть. Контуженную голову, как пьяную, иногда на сторону заваливало. Все перед глазами расплывалось, теряя цвета, очертания. Голубовато-черный мир туманно колыхался перед солдатом и уплывал куда-то в небеса. Туда уходили колонны фашистов, подкованными сапогами, грохоча по облакам. Туда уезжала вражеская артиллерия, сверкающая траками, разламывая солнце, на котором русский солдат вдруг четко видел черную свастику, похожую на страшного рогатого жука. «Наступают», — гадал он, когда в голове прояснялось. «Значит, надо за ними идти. А если отступают?» «Нет, навряд ли. Морды у них слишком довольные. Войска непобедимого рейха. Они сейчас, конечно, топают только вперед и вперед. С такими смехуёлками, да с губной гармошкой только в наступление идут. Ну идите, курвы, на свою погибель. Далеко не уйдете. Не в силе Бога, в правде. А правда не на вашей стороне. На нашей». Кукушка, заткнувшаяся была вдали, неожиданно снова продолжила считать ему грядущие года. И так она долго, так долго, родимая, все считала, считала, считала, что ему не только жить, бессмертным быть.